Предсказание Торгала полностью сбылось. События этого дня, несомненно, потрясли Кирену, но все Астартес утверждали, что она держалась прекрасно. На Колхиде всегда царили мир и порядок, и жители города Серых Цветов превыше всего почитали своих духовных лидеров. В менее цивилизованных мирах восторженная встреча беженцев из монархии могла перерасти в бурные празднества, граничащие с беспорядками. Но здесь люди приветствовали Астартес криками, стоя по обе стороны дороги и бросали под ноги лепестки лунных лилий. Сразу после выхода из катера Кирена невольно поднесла руку к губам, потрясенная обрушившаяся на нее стеной звуков. Латная перчатка Ксафина ободряюще коснулась ее плеча. В нескольких шагах впереди Аргилтал выругался на непонятном ей языке. А затем они пошли. В оглушительном шквале приветствий Кирена лишилась своего второго чувства. Она уже привыкла воспринимать окружающий мир на слух, но волна громких приветствий смыла все остальные звуки, и это испугало ее. Несколько раз она протягивала руку, чтобы кончиками пальцев прикоснуться к холодному металлу силовой установки на спине Аргилтала. «Они близко?» – спросила она. Кирене казалось, что толпа подступила вплотную. «Они до тебя не дотронутся», — вроде бы эти слова произнес Торгал. Но из-за фильтров шлема Кирена не могла определить точно. «Мы стоим между ними и тобой, маленькая госпожа». «Точно, это Торгал. Только он один так ее называет». «А они будут прикасаться к вашей броне?» — спросила она. «На счастье». «Нет, это противоречит нашим традициям». На этот раз она решила, что ответил Ксафин, но больше он ничего не сказал. Крики не утихали. Толпы людей скандировали то ее имя, то присвоенный ей титул. «Сколько их здесь?» – ослабевшим вдруг голосом спросила Кирена. «Тысячи», – ответил один из несущих слова. В вихре криков было трудно определить, с какой стороны раздавался голос. «Мы уже почти пришли. Это определенно Аргилтал». Несмотря на шлем, она сумела распознать акцент. Капитан никак не мог справиться со своей тревогой. Он ощущал во рту ее едкий медный привкус. Аргилтал постоянно сканировал толпу, и рамки прицела перескакивали с одного крестьянина на другого. Встречающие выстроились вдоль обочин улиц ряд за рядом. Их слишком много для обычного возвращения домой. «Сэр!» – окликнул его по воксу Малнор. «А свитки с обетами?» «Действуй!» «Благодарю, сэр!» Малнор покинул строй и направился в толпу. Горожане тут же стали падать на колени и опускать взгляды. Без особой торжественности, но весьма аккуратно, сержант отстегнул пергамент с правого наплечника. Он скатал его в рулончик и протянул одному из стоящих на коленях обывателей. Старик принял его дрожащими руками. Тряслись ли они от волнения или просто от старости, было неясно. Но сверкнувшие влагой глаза свидетельствовали о его восторге. «Благодарю, высокий господин», — сказал старик и в знак уважения прижал свиток ко лбу. На голени Малнора имелся еще один свиток. Он снял его и предложил молчаливо плакавшей женщине. «Да снизойдет на тебя благословение», — прошептала она и прижала пергамент ко лбу, как до этого сделал старик. «Из пламени праведности», нараспев произнес Малнор, «через кровь очищения мы несем слово Ларгара». «Истинно», хором отозвались стоящие поблизости горожане. Малнор в знак признательности склонил закрытую шлемом голову и вернулся к своим братьям. «Что случилось?» спросила Кирена. «Почему мы остановились?» «Получить свиток с доспехов Астартес считается благословением», — пояснил Аргилтал. Спустя несколько минут Аргилтал опять остановил процессию и протянул свиток с обетом молодой матери, державшей на руках ребенка. Она приложила пергамент к колбу сына, потом к своему лицу. «Как твое имя, воин?» — спросила она, задрав голову, чтобы на него посмотреть. «Аргилтал! Аргилтал!» — повторила она. «С этого дня мой сын будет носить это имя». Если фигура, облаченная в боевой доспех, могла выражать смущение, капитан выглядел именно так. «Я польщен», — сказал он, «Всего хорошего», — добавил он и вернулся к небольшой группе. Торгал сверху вниз посмотрел на хрупкую фигурку Кирены. «А ты помнишь мой свиток с обетом, маленькая госпожа?» «А ты примешь мой свиток с обетом, маленькая госпожа?» — предложил он. «Я теперь не слишком много читаю». Она улыбнулась открыто и искренне. «Но спасибо тебе, Торгал». После недолгой прогулки по улицам, которых она не могла видеть, остаток дня Кирена провела в одном из храмов Завета. Аргилтал и его офицеры находились с ней все время, пока чрезмерно ревностные жрецы задавали ей бесконечные вопросы. Вместо стула ей, словно царственной особе, предложили прилечь на кушетку со множеством подушек. Но великолепное ложе оказалось неудобным, и Кирена долго ворочалась, пытаясь найти подходящее положение. В конце концов она села и выпрямилась, как на обычном стуле. «Что ты увидела в последний момент, перед тем, как лишиться зрения?» – спросил один жрец. «Опиши огненный дождь», – настойчиво требовал другой. «Расскажи, как падали городские башни». Вопросы продолжались без конца. И Кирене стало любопытно, сколько человек ее расспрашивают. В комнате было холодно, а наличие слабого эха говорило о том, что они находятся в огромном зале. Кроме голосов, вокруг постоянно слышался гул, от которого ей хотелось стиснуть зубы. Одно дело – узнать гудение работающих доспехов Астартес, но совсем другое – к нему привыкнуть. «Ты ненавидишь императора?» – спросил жрец. «Что произошло после крушения города?» – задал вопрос второй. «Ты убила кого-то из своих обидчиков. Как тебе удалось ускользнуть? Будешь ли ты служить Завету в качестве верховной жрицы? Почему ты не приняла предложение легиона заменить глаза?» Ответ на этот вопрос очень заинтересовал жрецов. Кирена притронулась пальцами к своим глазам и стала объяснять. «В моем мире существует поверье, что глаза – это окна души». В ответ послышалось негромкое перешептывание, не предназначавшееся для ее слуха. «Как странно», – заметил один из них. «Неужели ты опасалась, что душа покинет твое тело через пустые глазницы, и из-за этого отказалась?» «Нет», — ответила Кирена, — «дело не в этом». «Тогда просвети нас, пожалуйста, блаженная леди». Она все еще смущенно ежилась и всхлипывала всякий раз, как только слышала этот титул. «У нас говорили, что те, кто носит чужие глаза в этой жизни, никогда не попадут в рай. Наши жрецы заверяли нас, что в искусственных глазах сервиторов видят души проклятых и осужденных». На некоторое время воцарилась тишина. «И ты веришь, — заговорил потом один из жрецов, — что твой дух останется запертым в твоем мертвом теле, если ты откажешься от своих, пусть и слепых, глаз?» От такого предположения она невольно вздрогнула. «Я не знаю, во что верить, но я еще подожду, может, зрение вернется. Такая вероятность еще сохраняется». «Довольно», – прогудел голос из вокс-динамика. «Вы смущаете ее. Кроме того, я дал слово Уризену, что к полуночи доставлю ее в башенный храм. Но времени еще достаточно, чтобы...» «При всем моем уважении, жрец, тебе лучше помолчать». Аргилтал подошел ближе, и у Кирены свело зубы от гула его доспехов. «Идем, Кирена, примарх ждет». «Сможет ли блаженная леди посетить нас завтра?» – раздался им вслед тонкий голос одного из жрецов. Ни один из Астартес даже не потрудился ответить. Снаружи ее снова поджидала толпа. Кирена улыбнулась, повернувшись на крики, и слегка помахала рукой, хотя щеки запылали от смущения и неуверенности. Первым и главным для нее стало желание скрыть свою неловкость. Она никогда к этому не привыкнет и будет ненавидеть это, пока все не закончится само собой или пока она не покинет Колхиду. «Мы могли и не уходить», — сказала она. «Я бы смогла ответить еще на какие-то вопросы. Я все правильно сделала». Ответ Аргилтала донесся сквозь шум толпы. «Приношу свои извинения за то, что воспользовался твоим именем как предлогом», — сказал он. «Но тянуть допрос дальше не имело смысла. Некоторые вопросы были абсолютно бесцельными. На другие мы давно ответили в рапортах из Легиона. Они просто скучные и самодовольные бюрократы. Разве это не кощунство противиться воле Завета?» «Нет», — сказал капитан. Это было тактическое отступление перед лицом превосходящей скуки. Кирена улыбнулась этим словам, и Астартес повели ее дальше. Меньше чем через 3 минуты, когда Кирена уже набрала в грудь воздуха, чтобы отметить теплоту ночного ветерка, дувшего из пустыни, сверху вдруг раздался грохот, как будто сразу разбились сотни окон. Она не могла этого видеть, но 4 ее провожатых немедленно замерли и уставились на башенный храм, спиральную башню из желтоватого камня, самую высокую в городе и расположенную в его центре. Приветственные крики толпы сменились шепотками и всхлипами. Двое Астартес, кто именно, она не смогла определить, стали монотонными вокс-голосами читать молитвы, прославляющие примарха. «Что случилось?» – спросила она. «Идем», – приказал Ксафин. Кто-то схватил ее за локоть и потянул вперед, так что Кирене пришлось бежать. Доспехи, приспосабливаясь к другому темпу, отозвались недовольным рычанием. «Что происходит?» – снова попыталась она выяснить. «Что это был за грохот? Взрыв?» «Это обсерватория Примарха, наверху центральной башни», – ответил Аргел Тал. «Что-то неладное».